Миры Артема Каменистого. Стикс. Цикл «Пекло». Книга третья. Нолд. Читает Койот. Пролог. Миллионы лет в галактике Тул-Ларис-Фаэн на планете Таларион жили предки современных таларионцев, цивилизации ученых, писателей, художников, в общем, всех творческих людей. А на спутнике Талариона в Аркине развивалась совершенно иная, воинственная раса варкиниане. Это были воины и бойцы. По древним преданиям, дошедшим до наших дней, некогда это была одна раса, расколовшаяся очень давно на две ветви. Варкиниане освоили спутник Талариона и стали отдельной цивилизацией, основанной на культе силы. Между планетами часто возникали войны, зачинщиками которых в большинстве случаев были именно варкиниане. Таларион, в силу своей развитой науки, побеждал, но никогда не стремился захватить непокорный спутник, оставляя беспокойных соседей в покое. Так и шли века сосуществования, сменяя периоды войн, затишьем и миром. Наверное, так все и продолжалось бы дальше, если бы таларионские ученые несколько тысячелетий назад не обнаружили в глубинах Вселенной огромный астероид, который позже назвали Торксен-Реал, что в переводе означало «пепельное наследие». Ученые рассчитали траекторию астероида и поняли, что гибель родной планеты неизбежна. Их цивилизация в то время еще не была межгалактической, но свою галактику они исследовали довольно успешно, и в результате этих исследований было найдено несколько планет, пригодных для жизни. Одной из них была Каринтуэль, величественный мир, с обширными океанами жидкого кристалла и континентами. Планета с необычной атмосферой, наполненной искрящимися микрочастицами, создающими удивительные эффекты в небе на закате и перед рассветом. На планете уже существовало несколько научных станций, которые вполне могли существовать без помощи извне. Именно туда решено было переселять всех таларионцев, но в планы вмешались новые обстоятельства. Дополнительные расчеты показали, что Таларион при столкновении будет разрушен, и Варкин попадет под град осколков планеты, что неизбежно приведет к гибели спутника. Ученый совет планеты Таларион без колебаний проголосовал за предоставление данных соседям и предложение им помощи. Варкиниане обладали могучим военным флотом космических кораблей, но транспортных и тем более пассажирских у них практически не было. Силами своего флота они не могли обеспечить эвакуацию населения. В то время как флот таларионцев состоял в основном из транспортников и научных кораблей, способных забирать за раз очень большое количество людей. Это была эпоха единения. Два народа, враждовавших и воевавших с начала времен, впервые объединились с единственной целью – выжить. Все шло согласно замыслу, и на новую планету уже успели эвакуировать часть таларионцев, все научные организации, архивы, а также все население Варкина, когда Вселенная вновь вмешалась. Никто не знает, по какой причине Торксен-Реал ускорился и немного изменил траекторию, но эвакуировать всех с Талариона не успели. Слишком поздно заметили происшедшие изменения, ведь ученые и все научное оборудование уже были на другой планете. И астероид ударил. Тогда погибло множество миллионов таларионцев. Планета разлетелась на куски, которые, как и предполагали, уничтожили пустой Варкин. Тот день назвали Ра-Ксан Лаэрис. Огненное затмение. День скорби и покаяния, который отмечался каждый цикл. С тех пор обе расы существуют вместе, и в знак признательности за спасение варкиниане никогда не претендовали на власть. До того момента, когда был изобретен портал, позволяющий перемещаться в любую точку Вселенной.